Are you ready? Я волшебник еще тот, вот откуда не возьмись. Но я в то, я кризис остановил, по крайней мере на пит-стоп. Я круто кругом в формуле 1, будто X и Y. У меня нету асимптот с их тупыми кривыми. Я двигаюсь вперед к Неньке, родной Украине. Я уже не первый год таскаю ее за вымя. Вы меня не осудите, ведь я тут всех сужу. Сажаю, крушу, сажу на баб с косой под шум. Граждане выдаю бюджет и его же даю. Я выжидаю время, колдуя над ледию. Поменяв короля и ладью, я начинаю гамбит. Еще чуть-чуть и мат, так что думайте сами. Мы собрались сами, ты с тех, кто динамит. Годами отдам им половину, ставим стимул, ведь они старались. Эй, иллюзионист, хоть говорят, что я дебил. Моим трюкам завидует сам Дэвид Копперфилд. Мне под силу изменить цены на газ, хоть сейчас. Но я не буду рушить плана своего каркас. Я оборол рою, как виртуоз вас дома. Но если что, то ищите меня за картоном. Фокусы мои не может разгадать никто. Я как паук в Есети, по ним пуская ток. И каждый новый виток охватывает больше площадь. Индешку купила криворожскую стальную лошадь. Чтобы подытожить вдобавок, я президент, я престидижитатор. Мой главный трюк — это бюджет. Его исчезновение, точнее, в один момент. И его процент из депозита за эти несколько лет. У вас один вопрос созрел за это время горечи. Может, он и гений, но какая сволочь. Я отвечу, я все тот же мальчик синакинских околиц. Ну чё, не узнаешь меня? Ну Витя я, ну колледж. Мой луч повсюду, я важным персонажем стал. Важнее даже эпатажа зарубежных суперстар. Тебя не удивит, если я буду на купюре, когда ты возьмешь очередной кредит покупки дури. Ну а чё, в натуре бизнес неплохой, если не учитывать то, что он тоже мой. А пускай я изгой, меня ненавидят, но я часто слышу, хорошо бы жить как Витя. Не смотрите, люди, так на меня не надо. Я простой президент, престидижитатор. Депутатские пенаты ждали моего таланта. Услуга будь обманут, теперь с доставкой на дом. Не смотрите, люди, так на меня не надо. Я простой президент, престидижитатор. А вы все смотрите, будто напуганный малыш, пытаясь разгадать трюха моего престиж.